Простите, я без церемоний. Андрей Светилович. Давно хотел познакомиться с вами. Я студент, бывший студент Киевского университета. Меня исключили за участие в студенческих волнениях. Я тоже представился. Он улыбнулся широкой белозубой улыбкой, такой ясной и доброй, что лицо сразу стало красивым. Я знаю, я читал ваши сборники. Не сочтите за комплимент, я вообще не любитель этого, но вы мне стали после них очень симпатичны. Вы занимаетесь полезным, нужным делом и хорошо понимаете свои задачи. Я сужу по вашим предисловиям. Мы разговорились и отошли к окну в дальнем углу зала. Я спросил, как он попал в болотные елины. Он засмеялся. «Я дальний родственник Надеи Романовны, очень дальний. Собственно говоря, от всего корня Яновских сейчас остались только она и я. По женской линии. Кажется, какая-то капля крови этих бывших дейновских князьков течет еще в жилах Горобурды, но его родство, как и родство Грицкевичевых, не доказал бы ни один знаток геральдики. Это просто родовое предание, а настоящая Яновская только одна». Лицо его смягчилось, стало задумчивым. «А вообще все это глупости, все эти геральдические казусы, князьки, магнатские майораты. Будь моя воля, я выпустил бы и жил всю свою магнатскую кровь. Это лишь причина для больших страданий совести. Мне кажется, такие чувства и у Надеи Романовны. А мне сказали, что панна Надея — единственная из Яновских. Да, так оно и есть. Я очень дальний родственник. И к тому же меня считали умершим. Я не посещал болотные елины 5 лет. И сейчас мне 23. Отец выслал меня отсюда, потому что я 18 лет умирал от любви к 13-летней девочке. Собственно говоря, это ничего. Надо было лишь подождать 2 года, но отец верил в силу старинного проклятия. «Ну и как? Помогла вам высылка?» — спросил я. «Нет». Ни на грош. Более того, 2 встреч было достаточно, чтобы я почувствовал, что прежнее обожание переросло в любовь. А как смотрит на это Надея Романовна? Он покраснел так, что у него даже слезы навернулись на глаза. О, вы догадались. Я очень прошу вас молчать об этом. Дело в том, что я не знаю еще, как она посмотрит. «Да это не так важно, поверьте. Поверьте мне. Для меня это не важно. Мне просто хорошо с нею. И даже если она будет равнодушна, поверьте, мне все равно будет хорошо и счастливо жить на земле. Она ведь будет жить на ней тоже. Она необыкновенный человек. Вокруг нее такое грязное свинство, неприкрытое рабство». «А она такая чистая, добрая!» Я улыбнулся от неожиданно нахлынувшего умиления к этому юноше с хорошим и ясным лицом, а он, видимо, посчитал улыбку за насмешку. «Ну вот, вы так же смеетесь, как покойный отец, как дядя Дубатовк?» «Я не думаю смеяться над вами, пан Анджей. Напротив, мне приятно слышать от вас такие слова. Вы чистый и хороший человек. Только не надо, пожалуй, кому-либо еще рассказывать об этом. Вот вы произнесли имя Дубатовка. Благодарю вас за хорошие слова. Однако неужели вы подумали, что я еще кому-нибудь мог говорить об этом? Ведь вы сами догадались. И дядя Дубатовк тоже. Не знаю почему». «Хорошо, что догадался Дубатовк, а не Олесь Ворона», — сказал я. «Иначе окончилось бы плохо для одного из вас». «Дубатовк? Ничего. Он опекун. Он заинтересован, чтобы Надея Романовна нашла хорошего мужа. И он, мне кажется, хороший человек, никому не расскажет, как и я. Но вам вообще нужно молчать об этом». «Это правда». «Виновата», — ответил я. Я и не подумал, что даже маленький намек вреден для панны Надеи. И вы правы. Какой хороший, искренний человек Дубатовк, настоящий пан Рубака, простой и патриархальный, и такой искренний, такой веселый, как он любит людей и никому не мешает жить. А его язык? Я как услыхал, так меня будто по сердцу теплой рукой погладили. Даже глаза его увлажнились. Так он любил Дубатовка. И я был во многом с ним согласен. Теперь вы знаете, пан Белорецкий, а больше никто не будет знать. Я не буду компрометировать ее. И вообще, я буду нем. Вот вы танцуете с ней, а мне радостно. Беседует она с другим, мне радостно. Пусть только она будет счастлива, но я вам искренне скажу. Голос его окреп, а лицо стало, как у юного Давида, который выходит на бой с Голиафом. Если я буду за 3-9 земель и сердцем почувствую, что ее кто-то собирался обидеть, я прилечу оттуда, и хоть бы это был сам Бог, разобью ему голову, кусать буду, биться до последнего, чтобы потом приползти к ее ногам и подохнуть. Поверьте мне, и вдалеке я всегда с нею. Глядя на его лицо, я понял, почему боятся власть имущие, таких вот стройных, чистых и честных юношей. У них, конечно, широкие глаза, детская улыбка, слабые юношеские руки, шея гордая и стройная, белая, словно мраморная, как будто специально создана для секиры палача. Но у них еще и непримиримость, совесть до конца, даже в мелочах, неумение считаться с превосходством чужой грубой силы и фанатичная верность правде. В жизни они неопытные, доверчивые дети до седых волос, в служении правде горькие, ироничные, преданные до конца, мудрые и непреклонные. Мразь боится таких даже тогда, когда они еще не начинают действовать, и, руководствуясь инстинктом, присущим дряни, травит их всегда. Дрянь знает, что они – самая большая опасность для ее существования. Я понял, что дай такому в руки пистолет, и он все с той же искренней белозубой улыбкой подойдет к тирану, всадит в него пулю и потом спокойно скажет смерти «иди сюда». Он вынесет самые большие страдания, и если не умрет в тюрьме от жажды свободы, спокойно пойдет на эшафот. Такое безграничное доверие вызвал у меня этот человек, что руки наши встретились в крепком пожатии, и я улыбнулся ему как другу. «За что вас исключили, пан Светилович?» «А чепуха. Началось с того, что мы решили почтить память Шевченко. Нам пригрозили, что в университет ведут полицию». Он даже покраснел. «Но мы взбунтовались. А я крикнул, что если они только посмеют сделать это с нашими святыми стенами, то мы кровью смоем с них позор, и первая пуля будет тому, кто даст такой приказ». Потом начался шум, меня схватили, и когда в полиции спросили про национальность, я ответил: «Пиши, украинец». «Хорошо сказано. Я знаю, это очень неосторожно для тех, кто поднялся на борьбу». «Нет, это хорошо и для них. Один такой ответ стоит десятка пуль, и это значит, что против общего врага все. Нет никакой разницы между белорусом и украинцем, если над спиной висит плеть». Мы молча смотрели на танцующих до тех пор, пока Светиловича не передернуло. «Танцует? Черт их знает, что такое. Паноптикум какой-то, допотопные ящеры, в профиль не лица, а звериные морды, мозгов с наперсток, а челюсти, как у динозавра, на 700 зубов, и платье со шлепами, и эти страшные лица ублюдков. Несчастный мы все же народ, пан Белорецкий. Почему? У нас никогда не было настоящих властителей дум. Может, это и лучше, — сказал я. И все же непрекаянный им народ. Этот позорный торг родиной на протяжении 7 столетий поначалу продали Литве, потом едва народ успел ассимилировать ее полякам, всем, кому не лень, забыв честь и совесть.